Объявленной Эдвардсу целью экспедиции было начало разработки золотых приисков Австралии, а высадка десанта в заливе Святого Петра – отвлекающим маневром. Кроме того, не будет лишней и база на пути в Австралию, слишком длинным для того, чтобы его можно было проходить без промежуточных стоянок. Впрочем, Эдвардс не очень всему этому верил. Если уж на то пошло, для базы есть и более подходящие места, например, довольно удобная бухта в 100 с небольшим милях на восток от мыса Доброй Надежды. Объяснение, что это слишком близко от голландской колонии Капстад, адмирал считал притянутым за уши. Да и что это за отвлекающая операция, в которой задействовано в 10 раз больше людей, чем в основной, от которой она якобы кого-то отвлекает. Ведь на южном берегу Австралии должно было высадиться всего 20 человек. Кроме того, был неясен смысл присутствия на марше среднего сына императора с его молодой женой. Наконец, зачем прилагать столь серьезные усилия для того, чтобы отвлекающий маневр вообще никто не заметил? Однако Эдвардсу, разумеется, хватило ума ни с кем своими сомнениями не делиться. Опытные путешественники давно заметили, что в достаточно продолжительном путешествии, не требующем постоянных усилий, например, пассажирами на корабле, первая половина пути бывает посвящена воспоминаниям о прошлом, а вторая – мыслям о будущем. Однако Георгия с Софией эта закономерность почему-то обошла. Наверное, потому, что никакого хоть сколько-нибудь интересного прошлого ни у одного из молодых людей не было. Зато грядущее потрясало воображение как перспективами, так и трудностями, которые придется преодолеть для достижения упомянутых перспектив. Правда, поначалу все это казалось довольно далеким, и так продолжалось довольно долго, до тех пор, когда эскадра не сделала последнюю остановку перед пунктом назначения, встав на якоря напротив дельты какой-то небольшой мутной реки. Дальше приставать будет негде, там начинался берег скелетов. Во время стоянки радисту удалось связаться с Авророй и получить подтверждение, что в заливе Святого Петра все готовы к приему экспедиции. «Знаешь, а у меня появилось чувство, что мы уже почти приплыли», — поделилась с мужем Софья. «Моряки не плавают, а ходят», — уточнил Георгий. «Кроме того, до цели еще примерно 3500 километров. Тогда уж мерей расстояние в морских милях, моряк», — рассмеялась девушка. «Лучше достань карту, с Авроры уже провели первичную разведку маршрута и поделились с нами. Сведения о том, что средний сын русского императора поссорился с отцом, после чего был изгнан из России, достигли Европы, когда Маша уже покидала Балтику. Первыми новость узнали датчане, и она вызвала у них недоумение пополам с облегчением, а то мало ли, вдруг беглый русский принц попросил бы убежища в их стране. Нет уж, с его отцом лучше не связываться. Следующей страной, куда дошли сведения об этой нетривиальной истории, стала не Англия, как можно было ожидать, а Франция. Людовика XV просветила его бывшая любовница, а ныне фаворитка, подруга, поставщица молоденьких, но готовых на все девиц и бессменная советница маркиза де Помпадур, в свое время представленная ему как княжна Александра Милославская, а несколько ранее именовавшаяся Сашкой Вертихвосткой. «Надо же, какая романтическая история!» — усмехнулся король. «Не знаешь, куда они направляются. Пока этого не знает никто, но, если тебе интересно, могу узнать». Наедине с королем Александра де Помпадур вела себя достаточно свободно, что, впрочем, не вызывало ни малейшего неудовольствия у его величества. «Нет, пожалуй, не надо затрудняться. В принципе, какая нам разница? Если этот князек еще что-нибудь учудит, мы об этом так или иначе узнаем. Интересно, насколько хороша собой его избранница? Говорят, так себе, чем-то похоже на ее величество». Король скривился, не кстати вспомнив жену, а маркиза продолжила. «А что, мадмуазель де Альбон, тебе уже надоело?» «Нет, что ты», — забеспокоился король, — «замечательная девушка, я просто не могу выразить, насколько благодарен тебе за это знакомство. Значит, Глаша продержится еще месяц, а то и два, сделала вывод маркиза, но, естественно, от озвучивания своих мыслей воздержалась. И, наконец, когда эскадра адмирала Эдвардса соединилась юго-западнее Ла-Манша, новость достигла Лондона. У короля Георга II она не вызвала ни малейшего интереса, а вот премьер-министр Генри Пилэм обсудил ее со своим старшим братом Томасом. «Думаю, что они идут на Тобаго», — поделился соображениями сэр Генри. Эдвардс не раз ходил туда именно на этом корабле, да и его курс к Канарским островам соответствует такому маршруту. Интересно, чья это инициатива, самого Георгия или все-таки его отца? А что по этому поводу говорят в России? Еще не знаю. Так ты думаешь, что? Разумеется, нужно узнать, какое мнение считается там общепринятым. Тогда истина наверняка окажется ему прямо противоположной, и ее можно будет легко вычислить. 15 октября морская часть путешествия Георгия с Софией была закончена. Эскадра адмирала Эдвардса зашла в залив Святого Петра. Адмирал внимательно всматривался в поросшую редким кустарником косу, отделявшую бухту от моря. По идее, именно здесь должна быть расположена батарея, прикрывающая вход в залив. Однако ничего похожего Рид не увидел, из чего сделал вывод, что Спиридов превзошел сам себя в маскировке. Вечером более молодой адмирал зашел к старшему и по чину, и по возрасту на стаканчик другой рома. После обязательных тостов за здравие его величества и за встречу Эдвардс спросил: «Гриша, а почему ты так странно назвал поселок в бухте, Дурбан? Это ведь все-таки больше похоже на английское слово, сойдет и в качестве французского, но вот на русское не тянет совершенно». Спиридов не стал говорить, что именно такое название стояло на карте, врученной ему императором, а пояснил: «Если правильно смотреть, то оно очень даже русское. Когда мы сюда прибыли, целую неделю почти непрерывно лил дождь, но при этом было довольно жарко. Прямо не место, а какая-то дурная баня». Так его и назвали, слегка сократив для удобства. Глава 4. В конце лета 1753 года планировалось довольно значительное событие – визит прусской королевской четы в Россию. В таком качестве, да еще и вместе, король с королевой прибывали сюда впервые. Впрочем, каждый из них, будучи еще наследником, успел не то что просто посетить, а прямо-таки пожить в России. Фридрих – чуть более года, а Елизавета – чуть менее четверти века. В качестве официального повода было выбрано представление русскому двору их дочери Амалии, возможно, с целью последующей выдачи замуж за цесаревича Михаила Петровича. На самом же деле этот брак пока всерьез не рассматривался, ибо не был хоть сколько-нибудь нужен ни одной из сторон. И Петр, и Фридрих считали, что в политике интересы державы стоят неизмеримо выше родственных. Именно исходя из этого монархи решили обсудить итоги двух прошедших Силезских войн и, главное, подготовку к третьей, в мире, откуда пришел Новицкий, более известный под названием Семилетняя война. Многие историки, указывая на число вовлеченных в нее сторон, указывали, что этот конфликт можно было по праву назвать Первой мировой войной, ибо предыдущая, тоже достаточно глобальная война за испанское наследство на таковую не тянула из-за неучастия в ней России. Новицкий собирался сделать так, чтобы и грядущая война не могла назваться мировой, причем по той же самой причине. Однако провернуть это следовало так, чтобы ни в малейшей степени не испортить русско-прусских отношений, а подобное представляло собой не самую простую задачу. Естественно, что император серьезно готовился к столь важному визиту, не упуская из виду и чисто протокольные мероприятия. Правда, тут особо беспокоиться было не о чем, ибо пост имиджмейстера уже 18-й год подряд занимала Мавра Шувалова, урожденная Шепелева, успевшая не один раз проявить себя на нем с лучшей стороны. Кроме организации подобных мероприятий, она занималась и еще одним видом деятельности – то есть слегка подшпионивала в пользу своей подруги Елизаветы. Причем делала это почти бескорыстно, ибо, во-первых, считать ту мелочь, что ей перепадало от прусского двора, деньгами мог только уж очень нищий индивидуум. А во-вторых, она даже этой мелочи целиком не видела, сразу по получении отдавая от половины до двух третей императору. Естественно, что от него же она получала сведения, подлежащие передаче в Берлин. А вообще-то с делами у нее со временем стало получаться даже лучше, чем у Елизаветы. Хотя бы потому, что ее банально боялись. Все заинтересованные лица знали, что госпожа имиджмейстер страшна в гневе. Впрочем, каждый, лицезревший ее хоть раз, тут же приходил к выводу, что она и без него, в общем, тоже способна здорово напугать неподготовленного человека. Вообще без слов, одной внешностью. В преддверии приезда важных гостей Новицкому предложили увеличить скорость императорского курьерского поезда так, чтобы он проходил весь путь всего за 40 часов, дабы произвести на пруссаков неизгладимое впечатление, однако царь сразу дал понять, что он против. «Они же совсем дикие, паровоза ни разу в жизни никто не видел», — объяснил его величество. «Поэтому для них потрясением будет даже скорость обычного пассажирского поезда. В общем, я против показухи, которая увеличивает риск аварии и повышает стоимость проезда, а заодно и износ пути». В Петербурге высоких гостей встречали имиджмейстер Мавра Шувалова и фельдмаршал Христофор Мених. В том, что в северную столицу отправились именно эти двое, ничего удивительного не было, имиджмейстеру такое положено по должности, ну, а присутствие фельдмаршала, одного из самых доверенных лиц царя, должно было показать Фридриху, насколько серьезно император относится к его визиту. Однако это была не единственная причина именно такого подбора встречающих. Когда за месяц до визита прусской королевской четы Петру донесли, что Мених, кажется, начал потихоньку оказывать госпоже Шуваловой знаки внимания, император немало удивился. Нет, он, конечно, знал, что фельдмаршал, несмотря на возраст, весьма неравнодушен к женскому полу, а уж в его отчаянной храбрости вообще никто не сомневался, но не до такой же степени. Его величество был настолько удивлен, что даже поделился новостью с женой. «Христофор Антонович, замечательный человек», — улыбнулась Елена, однако это не мешает ему быть старым кобелем. «Но лучше уж так, чем пить как в прорву, вроде покойного Ягужинского или пока еще не покойного Бестужева». «Да», — подтвердил император, — «у каждого есть свои, скажем так, особенности. И, если они не мешают делу, к ним надо относиться с пониманием. А у тебя какие, скажем так, особенности?» — процитировала мужа Елена. «Ну, например, я пока вроде еще не старый, и не кобель». Так вот, Новицкий решил немного помочь в личных делах своему давнему соратнику, ибо за двое суток в поезде прекрасно можно будет успеть не один раз совершить все то, о чем Мених пока только задумывался. Наверняка времени хватит и на многое сверх того. Как было заранее согласовано, непосредственно с корабля королевская чета с дочерью проследовала на вокзал, где села в ожидающий ее императорский курьерский поезд и отправилась в Москву. Тут прямо на платформе была подготовлена куда более торжественная встреча, главным действующим лицом которой был вице-канцлер Алексей Бестужев. Разумеется, Новицкий читал достаточно материалов об этом человеке и был в курсе того, что его деятельность оценивалась историками, мягко говоря, неоднозначно. То есть у многих имелись обоснованные подозрения о том, что это первостатейный интриган и коррупционер. Впрочем, вот уж это Новицкого волновало в последнюю очередь. Можно подумать, что Остерман был лучше. Ничего подобного, однако это не помешало Андрею Ивановичу быть вполне успешным вице-канцлером, то есть министром иностранных дел, почти до самой смерти. Император считал, что для занятия именно этого поста сомнительные моральные качества препятствием не являются. Они лишь потребуют более плотного присмотра за объектом, вот и все. Зато таланты интригана вполне востребованы, но при одном непременном условии. Их носитель ни в коем случае не должен был обладать избыточной силой духа. Например, Привлечение того же Меншикова к внешнеполитическим делам Петр II считал большой ошибкой Петра I, потому как интриганом и вором Александр Данилович был первостатейным, это да, но кроме этого, еще и достаточно мужественным человеком. Он, конечно, опасался своего царственного и более чем грозного шефа, однако недостаточно, то есть не додрожи в коленках и не держание газов в кишечнике. Что иногда, а под конец жизни Петра I и весьма часто, приводило к нежелательным последствиям. Или, например, взять Талейрана. Подлец, взяточник, да такой, что аж душа радуется, никакими принципами не был обременен от рождения и до кончины, а уж какой интриган, это же просто песня. Но, кроме того, человек твердый и нетрусливый, ведь не побоялся же предать самого Наполеона. Хотя, впрочем, тому и без данного предательства все равно ничего хорошего уже не светило. Вот, значит, его величество и надеялся, что из Бестужева получится русский Талейран, то есть слегка улучшенный по сравнению с будущим французским образцом. Свой нынешний пост Алексей Петрович занял не по протекции, а благодаря собственным усилиям. Только узнав о том, что юный Петр II отодвинул Верховный Тайный Совет и начал править самодержавно, Бестужев, бывший тогда послом в Дании, немедленно отправил молодому императору письмо, в котором многословно и нудно жаловался на скуку, безденежье и прозрачно намекал, что его выдающиеся дипломатические способности можно использовать более продуктивно. Когда все сроки возможного ответа на первое письмо прошли, Алексей Петрович отправил второе. После третьего ему наконец-то пришел ответ, написанный его величеством собственноручно, в коем император ставил просителя в известность, что в настоящий момент вакантен пост российского полномочного представителя на острове Тобаго, свободной территории Карибского моря. Для занятия же более серьезной должности надо сначала как-то подтвердить свою квалификацию и полезность. Будущий вице-канцлер намек понял прекрасно и развил бурную деятельность, в результате которой у него на руках оказался оригинал завещания Екатерины I, незадолго до того выкраденный из архива герцогов Галштинских. В этой бумаге императрица, судя по пятнам и почерку, выпившая существенно больше обычного, подтверждала преимущественные права Галштинского дома на российский престол. Бестужев, на всякий случай в темпе сняв копию, со всей возможной поспешностью лично привез бумаги в Москву. Правда, беседа с императором прошла несколько не так, как ожидал жаждущий возвышения вельможа. «Интересная бумаженция», — хмыкнул Петр, сразу после прочтения отправив ее в камин. Никакой другой судьбы она не заслуживает. Однако интересы государственной безопасности настоятельно требуют, дабы сходная судьба постигла и тех, кто знает о содержании упомянутого гнусного документа. Вы же вроде говорили, что, кроме вас, в письменном виде его никто не лицезрел. Из живых имеется в виду, покойный герцог не в счет. Не хотите в чем-нибудь признаться на всякий случай? Бестужев посерел. Все, что он успел узнать о молодом царе, однозначно говорило, что это не шутка. «Да не волнуйтесь вы так», — успокоил его император, — «сжигать живьем вас никто не собирается, мы же не испанцы какие-нибудь и не французы, а культурные люди. Сейчас закончим беседу, и вас проводят в подвал, где специалисты быстро и безболезненно оформят вам пулю в затылок. Если, конечно, ваше сиятельство проигнорирует мои намеки о чистосердечном признании». Алексей Петрович проникся и, запинаясь от торопливости, а вдруг царь успеет передумать, сознался в снятии копии, тем более что это, кажется, тайной для его собеседника не являлось. «Несанкционированное копирование», — уточнил император. «Нехорошо нарушать авторские права. Однако, учитывая чистосердечное раскаяние, в общем, подумайте, чем вы можете быть полезны России на посту вице-канцлера, ибо Остерман уже совсем больной и толком работать не может. И, разумеется, я настоятельно прошу вас не забывать об этой беседе. Однако Новицкий на основании своего уже немалого опыта управления знал, что подобным людям одного урока может оказаться мало. И через Сашку де Помпадур организовал предложение от Франции учитывать ее интересы в обмен на не такой уж скромный пенсион. Бестужев, еще не в полной мере представляя себе реалии обстановки, согласился. И вскоре был вызван в Лефортовский дворец, где император разложил перед ним копии его переписки с французами, официальный экземпляр своего указа об усилении борьбы с коррупцией и ордер на арест и интенсивный допрос третьей степени от ЧК, на коем прямо на глазах обомлевшего вице-канцлера начертал резолюцию «Не возражаю». Должный драматизм ситуации придавал Федор Ершов, мрачно разглядывающий царского гостя из дальнего угла кабинета. «Похоже, вы все-таки не вняли добрым советом», — с грустью в голосе констатировал Петр. О том, что происходило в следующие 15 минут, вице-канцлер вспоминать не любил, но все же ему удалось умолить императора дать еще один шанс. И теперь даже мимолетная мысль о несогласованном с его величеством взятии хоть самой мелочи приводила Алексея Петровича в состояние нервной дрожи. В Москве встреча высоких гостей была организована по высшему разряду. На вокзале стройными рядами выстроился почетный караул из семеновцев. Сводный оркестр играл «Боже, царя храни». Эту мелодию Елена как-то раз случайно нашла в планшете и не отставала от мужа до тех пор, пока он официально не утвердил ее в качестве гимна Российской империи. К сожалению, императору за время, оставшееся до визита, так и не удалось точно выяснить, есть ли в Пруссии хоть какой-нибудь гимн, даже не обязательно государственный, так что звуковое оформление получилось несколько однобоким. По красной ковровой дорожке королевская чета с дочерью и сопровождающими лицами прошли до двух открытых карет на пневматических шинах, полуэллиптических стальных рессорах с гидравлическими амортизаторами и с параллелограммным механизмом поворота передних колес. Запряжены эти чудеса техники были шестеркой лучших лошадей из дворцовой конюшни, первая и четверкой, вторая. На всем пути до Голицынского особняка на Тверской, который 20 лет назад был подарен императором Елизавете и до сих пор принадлежал ей, по сторонам дороги толпились люди всех сословий, кричали «Виват ура да здравствует Елизавета Петровна Ланг-Либеккенег Фридрих» и бросали под колеса карет цветы. Гости были поражены. «Неужели нас так любят в России?» – удивлялся Фридрих. «Разумеется», – пожала плечами сопровождавшая гостей госпожа имиджмейстер, ведь об этом было специальное распоряжение его императорского величества. «О чем? Чтоб любили. И что, этого оказалось достаточно?» – не поверила Елизавета. «Сама видишь, ваше величество», – гордо ответствовала Мавра, – «причем с таким видом, будто это именно она лично убедила население Москвы спешно, но все равно искренне полюбить приехавших в гости прусского короля с королевой. Хотя, если уж строго следовать истине, то одного распоряжения, пусть даже и царского, для появления хоть сколько-нибудь заметной народной любви могло не хватить, и Новицкий это прекрасно знал. Потому он преодолел свою бережливость и выделил на симуляцию, то есть тьфу, стимуляцию народного восторга 4500 рублей. Да, сумма получилась довольно значительной, но император был уверен, что деньги достаточно скоро вернутся к нему с неплохими процентами. И, разумеется, не от Фридриха, про чьи финансовые трудности он прекрасно знал, и уж тем более не от Елизаветы, которой царь регулярно слал денежную помощь, как любимой родной тетке, а от англичан, которые, узнав про небывалой пышности встречу, вынуждены будут потратить гораздо больше, чем поначалу собирались, на то, чтобы не допустить военного союза между Россией и Пруссией. Глава 5. Встреча императора и короля, причем оба были с женами, произошла следующим утром в малом приемном зале Лефортовского дворца. Петр начал ее без церемоний, поздоровавшись за руку с Фридрихом и обнявшись с Елизаветой. Затем, отстранившись, он резюмировал. «Просто удивительно, насколько ты, Лиза, похорошела с годами. Самое интересное, что Новицкий был вполне искренен. Он видел немало портретов императрицы Елизаветы в зрелых годах, но сейчас стоящая перед ним женщина выглядела куда моложе и привлекательней. Наверное, потому, что она очень серьезно отнеслась к предупреждению астрального целителя Кристодемуса о крайнем вреде некоторых косметических средств и этом варианте своей жизни не травила организм свинцовыми белилами, а также ртутными мазями и притираниями, содержащими соли тяжелых металлов. Да и образ жизни вела более здоровый, без регулярных ночных бдений с обильными возлияниями. «Петенька, а ты-то стал каким мужественным красавцем!» Не осталась в долгу Елизавета. «Если бы не мой дорогой муж, я бы наверняка не смогла устоять». На самом деле все участники встречи прекрасно знали, что присутствие Фридриха, если и могло помешать озвученному, то совсем немного и далеко не в первую очередь. Главным же препятствием было то, что император любил свою жену и совершенно не собирался ей изменять ни с кем, а уж тем более со своей бывшей любовницей. «Я слышал о больших успехах России в воздухоплавании», — решил сменить тему Фридрих. «Петер, в какой мере они соответствуют истине? Не знаю, что именно у вас там говорят, но успехи действительно есть. Недавно в состав нашего воздушного флота вошел первый корабль нового типа. Он имеет обтекаемую форму и оснащен двигателем того же принципа, что стоит на паровозе, вследствие чего управляется гораздо лучше обычного шара. Мы его так и назвали «управляемый», или по-французски «дирижабль». Петенька, а что такое обтекаемая форма? Не смогла остаться в стороне от беседы Елизавета. Ну, это, в общем, вроде огурца, только без пупырышков и без хвостика, и не зеленая. Разумеется, император говорил чистую правду. Этот дирижабль действительно был первым, предназначенным для показа европейцам. Два же других, не предназначенных, летали уже довольно давно, но в Европе о них ничего слышать не могли и, значит, к теме текущей беседы они отношения не имели. Если желаете, на днях могу организовать воздушную прогулку, предложил Петр. Ну, а сейчас, пожалуй, настала пора обсудить некоторые вопросы политического характера. Прошу к столу. Там можно будет не только выпить чаю и закусить печеньем, но и записывать что-либо по ходу беседы, возможно, это окажется не лишним. Итак, первым делом я предлагаю решить, в каком порядке мы будем делить деньги, кои должны поступить к нам по результатам сегодняшней беседы. Что? Вылупил глаза Фридрих. Какие деньги? Кто нам будет платить за то, что мы сидим тут и разговариваем? Думаю, сначала англичане, потом ганноверцы, за ними, французы и австрийцы, пока не знаю, в каком порядке. Затем, снова англичане. Пожалуй, тут не помешает объяснить мое понимание ситуации несколько подробней. Итак, одним из результатов Второй Силезской войны стало то, что англичане впали в беспокойство. Не все, в основном только их король, но это достаточно влиятельная фигура, что бы там ни говорили. Так вот, он опасается, что усилившаяся по результатам войны Пруссия приберет к рукам его родной Ганновер, ведь он не только английский король, но и ганноверский курфюрст. И, значит, сначала англичане заплатят за то, чтобы расстроить наш военный союз. На этом этапе мне перепадет заметно больше, так как русские чиновники берут в куда более приличных количествах, нежели немецкие. Потом ганноверцы заплатят за твое ненападение на них. Это все твоим людям, но суммы, как я подозреваю, будут несерьезные. Видя такие дела, возбудятся французы. Им очень захочется, чтобы мы помогли Франции в ее сваре с англичанами за американские колонии, тем более в свете того, что там недавно найдено золото. Но для этого России нужен будет мир с Пруссией, так что тут и вашим немного перепадет. Главное не стесняться, а сразу возмущенно вопрошать: «Да как вы смеете предлагать подобную мелочь прусскому дворянину в таком-то поколении? Австрийцы же вынашивают планы о возвращении Силезии под свое крыло, и они скоро сообразят, что против Пруссии в союзе с Россией им вообще ничего не светит. Значит, придется заплатить за то, чтобы в грядущей войне Россия как минимум соблюдала нейтралитет. Но это еще что, дальше вообще начнется балаган. Англичане, узнав про наши шашни с французами, схватятся за голову, и их парламент при полной поддержке премьера рявкнет на короля, чтобы тот не смел путать свои личные интересы с государственными. Какой тут к чертям может быть Ганновер, когда под угрозой английские владения в Америке? И, значит, бритам придется снова раскошелиться, но теперь уже на прямо противоположные цели. Моим они дадут, чтобы те уговорили меня расплеваться с Францией, а твоим, чтобы Пруссия согласилась на союз с Россией только при условии вхождения в него еще и Англии. Эту речь император произнес уверенно, ибо в той истории, которую он изучал, будучи курсантом центра, упомянутые платежи имели место, причем примерно в такой последовательности. Теперь же Новицкий хотел, во-первых, их упорядочить, во-вторых, по возможности увеличить, а в-третьих, обеспечить попадание основной массы средств не хрен знает кому, а в достойные руки. Примерно 2/3 от общей суммы, в свои, а трети, Фридриха с женой. Елизавета восторженно глядела на своего Петеньку. Она сразу сообразила, кому именно пойдут деньги, предназначенные для очередного поворота прусской политики в требуемое дающем русло. Ведь она, единственный человек в Пруссии, могущий похвастаться тем, что имеет влияние на короля. Правда, часть придется отдать Пете, он уже прямо заявил об этом, но не будет же он до нитки грабить свою бедную тетку, тем более когда-то нежно любимую. А кроме того, он же сказал делить, а это значит, что и из тех денег, кои преподнесут русским царедворцам, часть может перепасть ей. В том, что взяточники тут же отнесут полученное императору, сомнений у нее не было, ибо в противном случае деньги из них быстро выбьют вместе с кишками, причем не только полученные в качестве взятки, но и вообще все, прецеденты уже были. Однако одними деньгами, даже если их много, войны не выиграешь, заметил Фридрих. Нужно еще и хорошее оружие. Можно ли в этом вопросе рассчитывать на твою помощь? Разумеется, мой друг, разумеется. Русский император был, ну прямо сама искренность. Во-первых, Россия может поставить около 30 тысяч тульских и шведских фузей классической конструкции, причем недорого и с отсрочкой платежа на послевоенное время, начал перечислять Петр. Правда, он не счел необходимым уточнить, что эти фузии были сняты с вооружения по причине как моральной, так и физической устарелости. Девать их было совершенно некуда, ибо в Южной Африке и Австралии могло понадобиться самые большие 5-6 тысяч, и в Калифорнии 3-4 тысячи. Остальное, если бы не Фридрих, обречено было ржаветь на складах мертвым грузом. Еще у нас есть штуцеры, но я не знаю, как ты к ним отнесешься, продолжил император. Без малейшего восторга, скривился король. Да, они стреляют довольно далеко и точно, но их очень долго заряжать, да и цена не вызывает радости. По-моему, это совершенно бесполезное оружие, и я не понимаю, для чего ты решил перевооружить ими всю свою армию. Мы с мужем считаем, что лучше меньше, да лучше, подала голос императрица. Пусть уж будет один выстрел за 5 минут, который попадет в цель, чем 8 за то же время, из которых в цель не попадет ни один. Фридрих с некоторым усилием смог удержать лицо от появления на нем презрительной гримасы. Что поделать, женщина, которая считает, что, раз она разбирается в технике, то и в военном деле тоже как-нибудь разберется. Следует уточнить, что король в какой-то мере был прав. Штуцер, использующий обычные для середины 18 века пули, не мог иметь хоть сколько-нибудь широкого применения в армии из-за своей феноменально низкой скорострельности и необходимости использовать молоток для заряжания. Однако с пулями Минье его скорострельность становилась такой же, как у фузии, и молоток был не нужен. Вот только до изобретения этих пуль оставалось без малого 100 лет, однако Новицкий не собирался ждать столь долго. У него такую пулю Ломоносов изобрел еще 5 лет назад, и сейчас шло накопление стратегического запаса. Широкое использование новых пуль Новицкий пока придерживал во избежание преждевременной утечки информации. «Вообще-то меня больше всего интересуют барабанные нарезные ружья», — подытожил Фридрих. Император постарался, чтобы его физиономия приобрела озабоченное выражение. «Да, такие ружья в России производились, но исключительно на Сестрорецком заводе и в небольших количествах, ибо они отличались не только заоблачной ценой, но и высокой требовательностью к обслуживанию. Плюс почти совсем не переносили грязи, от попадания которой барабан начинал разбалтываться и резко ухудшалась обтюрация. В результате прорывающиеся в момент выстрела пороховые газы обжигали левую руку стрелка. Кроме того, при задержанном выстреле, что не такая уж редкость для револьверной схемы, эту руку вообще калечило. Новицкий, запуская барабанные ружья в серию, в общих чертах представлял себе их недостатки, но считал, что для некоторых задач такие изделия могут быть полезными. Однако практика показала, что таковая задача всего одна, и называется она «дезинформация как союзников, так и врагов». В общем, сбагрить их Фридриху было, пожалуй, идеальным вариантом, и после недолгих сомнений на публику император дал себя уговорить, попутно с кислой миной выдавив из себя комплимент прусской разведке. Честно говоря, не очень заслуженный, ибо единственная барабанка, которую видел король, попала в Берлин через Мавру. Новицкий был доволен. Еще бы, кажется, удалось спихнуть не только разнокалиберное гладкоствольное старье, но и ублюдочных дочерей прогресса, барабанные винтовки. Пожалуй, на фоне этого другу Фридриху в чем-нибудь можно и уступить. Про что он заведет речь дальше, про пушки. Однако император ошибся. Короля заинтересовали полевые кухни. Вот это действительно плюс его разведки, подумал Петр, хоть мы их особо и не прятали. Ладно, раз уж решил, то не буду задирать цену на них до небес. После достижения согласия по полевым кухням, коих Фридрих хотел совсем немного, всего 50 штук, в переговорах наступил обеденный перерыв, и продолжились они уже ближе к вечеру. Наконец-то речь дошла и до артиллерии. Выяснилось, что русская идея лить пушки из чугуна прусскому королю совершенно не нравится, несмотря на дешевизну таких орудий. И, раз в России уже нет соответствующего производства, он хочет приобретать бронзовые орудия в Англии или Швеции, ожидая от России только посреднических услуг в случае необходимости, что Новицкий ему с чистым сердцем пообещал. Ведь посредник – это тот, кто ухитряется положить в карман процент, когда один его сосед хочет что-то купить у другого. Против подобного император не имел никаких возражений. Впрочем, один образец артиллерийского вооружения все же вызвал интерес у Фридриха, а именно, разработанная несколькими мастерами под руководством мужа Мавры, Петра Шувалова, гаубица с каморой конической формы, что позволило увеличить длину ствола. Новые орудия уже неофициально называли единорогом из-за клейма с соответствующей зверюгой. Единственное, что не нравилось Фридриху, это то, что гаубицы отливались все из того же чугуна. Раздумывал Новицкий недолго. Да, это довольно прогрессивное орудие, но ничего революционного в нем нет. И смысла секретить его тоже немного. В прошлой истории оно хорошо показало себя на полях сражений Семилетней войны, пусть и сейчас покажет там же, только в руках пруссаков, ибо сейчас Россия вмешиваться в конфликт Пруссии и Англии с Австрией и Францией не собирается. Своих дел хватает. Кстати, можно будет заодно и слегка помочь Петру Шувалову, это ведь неплохой организатор, а женушка его ест поедом и уже почти совсем сгрызла. Пусть немного отдохнет от нее. Ладно, прервал несколько затянувшееся молчание Петр. Могу предложить вот что. Я готов отправить в Пруссию Шувалова года на 3, дабы он помог там наладить производство своих единорогов. Хоть из бронзы, если уж вам так не нравится чугун, хоть из золота. Надеюсь, что ему будет предложена достойная оплата. Обязательно, подтвердила Елизавета, знавшая Петра Шувалова с юности. «Похоже, — прикинул император, — Лиза уже строит какие-то планы. Вон как задумалась». Фридрих ограничился кивком. Обсуждение вопросов, связанных с вооружением, подошло к концу. Завтра предстояли ничуть не менее важные, но наверняка более сложные переговоры о том, как именно Пруссия и Россия будут во время грядущего кризиса взаимодействовать с прочими его участниками и друг с другом. Более или менее сложными переговоры оказались только в согласовании деталей, а основную проблему удалось разрешить сразу. Да уж, верно говорят, что лучше с умным потерять, чем с дураком найти, думал император, слушая, как друг Фридрих извиняется за то, что Пруссия, к сожалению, пока не готова к полноценному военному союзу с Россией, что он там пытается втереть в уши по поводу реакции германских княжеств. Хотя какая разница, настоящие причины преждевременности такого союза он явно понимает не хуже него, Петра II. Действительно, полноценный военный союз, то есть когда участвующие в нем воюют совместно, на данный момент был не нужен ни России, ни Пруссии. Да, поддержка прусских войск при завоевании Крыма была бы не лишней, но ведь тогда потом придется воевать с Австрией и, скорее всего, с Францией тоже. Нет уж, спасибо, кушайте сами. И Фридриху неохота дополнять список своих и без того достаточно сильных противников еще и Турции, с которой у России предполагаются постоянные конфликты в течение ближайших 50, если не 100 лет. Всерьез участвовать в них король совершенно не рвался. Однако ему все-таки было бы интересно посмотреть на русскую армию в реальном деле, причем не со стороны. Ведь Петр II далеко не глуп, и, может, в его ставке на штуцеры и чугунные пушки действительно что-то есть.